Глава 22. Пересаживаюсь на свое место и как раз вовремя. В аудиторию входит преподаватель, и вот как раз в этот момент меня и прихватило. Крепко вцепилась руками в парту. Ой-ой. Сиди, тело, умоляю тебя, только сиди. Здесь же столько народа. Удивительно, но тело сидит на месте, хоть и крайне напряжено. Ну как же так? Преподаватель. Не понимаю, что вообще происходит. Меня же тянуло к студенту. Это что же, еще один избранник? А зелье у меня только одно, и чешуи больше нет. Жадно наблюдаю за преподавателем. Меня колотит только от одного его присутствия тут. От уверенной походки. Я не вижу его лица, но уже знаю, что это он. Мой человек, мой избранный, мой самый лучший. Отец моих детей. Хорошо, мне даже мозг силой прикладывает. Преподаватель встал за кафедру, сделал паузу, оглядывая всех студентов. И у меня появилось чувство, будто он сейчас смотрит не на кого-то там, а именно на меня. До боли сжимаю руками стол. Тело, умоляю, не подводи меня. Не при всех же. Глубоким, строгим и таким восхитительным бархатным голосом он здоровается с аудиторией, и мне становится еще хуже. Все тело вибрирует, но, что удивительно, сидит на месте. Преподаватель что-то говорит о своем предмете, а я занята лишь тем, что пытаюсь удержать себя от опасных действий. Не к тому я готовилась на теории магии и не того опасалась. Сейчас я проведу опрос, чтобы понять ваш примерный уровень знаний, говорит меж тем маг и задает первый вопрос. А кто первым поднимает руку, чтобы ответить? Ага, я. Точнее, мое тело. Это глупо. Я не знаю ответа. Сейчас я опозорюсь и... Я вдруг четко отвечаю на вопрос. Слово в слово из учебника. Этого не может быть. Я читала учебник один раз и ничего не запоминала, потому что было сложно и непонятно. Хм. Выходит, прочитанное в голове все же где-то отложилось, а теперь тело пользуется. Это ведь не совсем я сейчас отвечаю. Правильно. Молодец, адептка с номером браслета 517. Похвалил меня преподаватель сухим тоном, сверяясь с артефактом на руке. Тон мужчины строг и сух, а мое тело все буквально растеклось от удовольствия по столу. Следующий вопрос. Как только задан второй вопрос, я вновь тяну вверх руку и мысленно прошу тело прекратить это дурацкое представление. Ответ на этот вопрос я точно не знаю. Никто. Никто в этот раз не поднял руку, кроме меня. Без шансов. Отвечайте. 517. Отвечаю. Кажется, это что-то из того же учебника, но соединенное из разных глав. Правильно, адептка. Вот так вот и узнаешь, что можешь больше, чем думаешь. Зато теперь понятно, почему тело сидит на месте. Приняло новую тактику в этот раз. Сразить избранника интеллектуально. Во время опроса тело очень старалось отвечать, но вскоре вопросы преподавателя пошли не из учебника, уровнем выше. Стали отвечать активно другие маги. Что сделало тело? Гордо встало и походкой от бедра демонстративно пошло по проходу. Я очень боялась, что прямо к преподавателю, но нет. На выход. Здесь это нормально. Преподаватели не останавливают и вопросов не задают. Открываю двери аудитории. «Куда вы, адептка 517?» Доносится мне в спину строгое и даже недовольное. Тело ликует. Это его победа. Полуоборачиваюсь, кидая взгляд на избранника. И это такой взгляд. Я никогда не была роковой соблазнительницей, но сейчас там именно такой характерный взгляд. Я уже не сопротивляюсь. Тело отжигает, и мне даже интересно стало. «Меня зовут Айлин», — С этими словами выхожу в коридор и закрываю за собой дверь. Ох. Далеко не ушла, прислонилась к стене. Все тело дрожит от напряжения. Я словно побывала на представлении, в котором участвовала как главная актриса и одновременно зритель. Не знала, что могу так. Надо скорее уходить, пока есть возможность. Пытаюсь сделать шаг, но не могу. Тело не желает. Стоит у стены, как приклеенное. Хорошо, хоть в аудитории обратно не рвется. Ну и что? Я и буду тут так стоять. Обращаюсь я сама к себе с претензией. Это глупо. Дверь аудитории резко открылась, и из нее вышел преподаватель. Ох ты ж! Оно знало. Мое тело знало, что он пойдет за мной. Оно его ждало. Все. Больше тело не медлит. Стоило преподавателю закрыть за собой дверь, я буквально набросилась на него. Стою на цыпочке, тянусь к темноте капюшона, чтобы поцеловать, но мужчина слишком высокий и наклоняться ко мне не собирается. Пытаюсь взять себя в руки, но они уже жадно шарят по телу преподавателя, уже залезли под его мантию, гладят сильное крепкое тело, шарят по широким плечам, спине, спускается то вверх, то вниз. Мужчина застыл. Кажется, в шоке. Я бы тоже там была на его месте. Руки, руки, пожалуйста, остановитесь. О, а тут что такое выпирает? Странно. Интересно, надо изучить. А, простите меня, пожалуйста, магистр, я не контролирую себя. Что вы творите, адептка? Гневно, строго, хрипло. Тем не менее, он уже крепко держит меня за талию. Да, держи меня еще крепче. Прижми сильнее. Нет, ну что там такое выпирает, непонятное? Не пойму. Не трогайте это. Ладно, трогайте. Я сейчас с собой справлюсь, магистр. Только поцелую вас, и все. Прошу прощения. Это моя сила хочет от вас ребенка, а это не я. Но я уже приняла меры, не волнуйтесь. Преподаватель вдруг скрутил меня, завел руки за спину, но все так же крепко прижимает. Как же это потрясающе! Как он пахнет! Какой сильный, властный! Мужчина некоторое время молчит, кажется, внимательно меня рассматривая, пока я медленно схожу с ума. «Как, говорите, вас зовут, адептка?» «Айлин». «Имя рода». «Ниока». Такой магический род мне неизвестен. Да какой магический род? Кое-как нахожу в себе силы шепотом умоляюще произнести. Магистр, только не соблазняйтесь, иначе я продолжу уже ваш род, причем очень скоро. Я Веда.